Вспоминая прошлое, я поражаюсь своей слепоте и непониманию того, что было причиной долготерпения и смирения моей Нелли. Ведь я тогда думал, что понял, наконец, в чем суть религии, а до тех пор не имел об этом ни малейшего представления. С того дня моя жизнь переменилась. Я сделался рьяным фанатиком, безжалостным ко всем, кроме тех, кто был мне близок. Будь моя воля, я истребил бы всех, кто от меня отличался. Я отказывал себе во всех земных удовольствиях и по какой-то неподвластной рассудку причине считал, что каждый отказ приближает меня к моей недостойной цели, и после долгих поста и молитвы Бог пошлет мне силы для мести моему врагу. Стоя на коленях у постели Нелли, я поклялся вести чистую и добродетельную жизнь, если Бог услышит мои молитвы и вознаградит меня за это. Я предоставил все Его воле, уверенный, что Он найдет способ сообщить мне ее. Нелли слушала мои страстные клятвы с сокрушенным сердцем и потом долгими ночами лежала без сна, исполненная скорби. Я вставал, готовил для нее чай и поправлял ее подушки, не понимая в своем странном и упорном ослеплении, что причиной ее душевных страданий были мои жестокие слова и богопротивные молитвы. Она ведь так и не оправилась от того удара в лесу. Мне неведомо, куда поразил ее камень, но тот случай имел ужасные последствия. У нее стали неметь руки и ноги, а потом она вовсе обезножила и слегла, и до конца своих дней больше не поднялась с постели. Так она и лежала, опираясь на подушки, с ее светлого лица не сходила приветливая улыбка, руки вечно были заняты какой-нибудь работой, а наша малышка Грейс передвигала ее и приносила все необходимое. Как бы безжалостно я ни относился к другим, с Нелли я всегда был сама нежность. Правда, в отличие от меня, она как будто вовсе не заботилась о спасении души, и не раз, уходя из дому, я думал, что должен открыть ей глаза, сказать, какая опасность ей грозит и что потребно ее душе. Каждый раз я собирался вечером сурово поговорить с ней, но я возвращался, слышал, как она негромко напевает слова какого-нибудь псалма из тех, что, возможно, утешали святых мучеников, видел ее ангелоподобное лицо, исполненное смирения и радостной веры, и оставлял душеспасительные беседы до следующего раза. Как-то вечером давно, когда я был еще достаточно молод и полон сил, хотя уже разменял пятый десяток, я сидел один в кухне. Нелли, как я и сказал, не вставала с постели, а Грейс лежала в своей кровати рядом с ней. Я думал, что обе они уснули, хотя и не понимал, как им это удалось в такую непогоду. С вершины холма долетали гулкие порывы ветра, словно зов небес, а в перерывах между ними земля, казалось, дрожала подо мной. Дождь хлестал в окна и двери и словно горько плакал, умоляя впустить его. Я подумал, что сам сатана вырвался на волю. И тут до меня вместе с порывом ветра как будто донеслись крики. Мне показалось, что кричат души грешников, попавшие в его лапы. Звуки эти все приближались. Я поднялся и пошел проверить дверь, потому что, не опасаясь живых, устрашился дьявольской силы, которая, как я думал, окружила дом. Дверь тоже сотрясалась, словно от смертельного ужаса, и я подумал, что задвижка не выдержит. Я стоял у порога, собираясь силами, чтобы дать отпор врагу рода человеческого, коего в любой момент готов был узреть во плоти. И тут дверь распахнулась. Кто это был, человек или дьявол, в промокшем насквозь бедном поношенном платье и сам весь основательно побитый бурей, потрепанный и жалкий? «Впустите меня», — попросил он. «Позвольте мне укрыться. Я беден и не могу предложить вознаграждение», и у меня нет ни одного друга». Он поднял на меня умоляющий взгляд, едва ли на что-то надеясь, и тут я понял, что Бог услышал мои молитвы. Несмотря на все перемены, это был все тот же трусливый взгляд врага всей моей жизни. Окажись он незнакомцем, я не впустил бы его, но это был мой недруг, и я оказал ему щедрое гостеприимство. Усевшись напротив него, я спросил, «Из каких вы краев?» «Не самая подходящая ночь для прогулок в этих местах». Он быстро взглянул на меня и вновь опустил голову, как собака или дикий зверь. «Вы ведь не выдадите меня? Я вас недолго обременю. Уйду, как только буря утихнет». «Друг мой, как я могу вас выдать?» — ответил я в страхе, что он ускользнет от меня. «Вы попросили приюта, и я готов разделить с вами все, что имею. Отчего же вы не доверяете мне?» «Оттого», — произнес он с горечью униженности, — «что весь мир против меня. Ни от кого не видел я добра, а теперь за мной охотятся, как за зверем. Вам я скажу, я беглый преступник. Прежде я жил в Соуле, кому, как не мне, знать это. А теперь, как последний дурак, вернулся на старое место. Меня изгнали оттуда, где я хотел честно и спокойно жить, и разыскивают, и если поймают, отправят назад в ад земной. Я не ожидал ни погоды. Позвольте мне отогреться и отдохнуть, и я уйду. Жальтесь надо мной, добрый человек». Я с улыбкой рассеял его сомнения, обещал постелить ему на полу и вспомнил об Иаиле и Сесаре. Примечание. Книга «Судей». Глава 4. Стихи с 17 по 22. Конец примечания. Сердце мое рвалось из груди, как старая полковая лошадь при звуке трубы, и твердило: «Вот так-то! Господь услышал мои молитвы и снизошел к моим просьбам. Настал час мести». Он не узнал меня. Да и я, чья ненависть не позволяла мне забыть его черты, поначалу не узнал его, настолько он изменился. Он же думал не обо мне, а о собственных горестях и страхах. Он уставился на огонь отрешенным взглядом человека, утратившего под ударами судьбы всю силу духа, даже если он ею когда-то и обладал. Он тяжело вздыхал, исполненный жалости к себе, но не мог ни на что решиться. Я спокойно делал свое дело, устроил ему на полу постель, намереваясь после того, как он, убаюканный тишиной и безопасностью, уснет, как можно скорее добраться до Падихама, разбудить констебля и передать ему моего врага, чтобы его доставили назад, в его ад земной. Перед уходом я зашел в комнату Нелли. Она не спала и была встревожена, и я понял, что она слышала наш разговор. «Кто там?» — спросила она. «Скажи мне, Джон». Голос показался мне знакомым. «Ради всего святого, не молчи». Я спокойно улыбнулся и поцеловал ее. «Это заблудший бедняк. Спи, дорогая, я устрою его на полу, а потом ненадолго отлучусь. Засыпай». Я понимал, что мне удалось успокоить ее, но ответ ее не удовлетворил, и я поспешил уйти во избежание новых вопросов. Приготовил постель. Измученный Ричард Джексон лег на нее и уснул. Мое презрение к нему едва ли не равнялось моей ненависти. Думаете, уснул бы я безмятежным сном в первом попавшемся доме, не убедившись в своей безопасности, если бы хотел избежать возвращения туда, где для меня был ад земной? И вот этот человек приходит ко мне и выбалтывает то, что должен больше всего скрывать, а потом укладывается в постель и спокойно спит. Я вновь взглянул на него. Он постарел, претерпел от жизненных невзгод и был жалок. Именно так и надлежит выглядеть моему врагу. И все же я пожалел его, гонимого всеми бедолагу. Опасаясь проявить слабость и поддаться жалости, я отвел взгляд, взял шпагу и потихоньку открыл дверь. Ветер ворвался в дом, но не потревожил его, он был слишком утомлен. Я вышел в ночь, буря утихала. На небе, черном и грозившем гибелью, когда я последний раз смотрел на него, появилась едва заметная бледная луна, словно изнуренная борьбой в небесах. Ее неяркий свет окрашивал знакомый вид в спокойные, призрачные тона. Время от времени на луну наплывала темная тучка, но их становилось все меньше, и, наконец, сияние ее сделалось ровным и чистым. Внизу перед собой я видел Падихам и слышал, как потоки воды стекают по холму. Я был целиком поглощен одной мыслью, однако чувства мои были обострены до предела, и я видел все до мельчайших подробностей. Достигнув ручья, я обнаружил, что он превратился в бурную реку, смывшую небольшой мост, и мне придется идти в обход. Этот мост с поручнями походил на мостик в Соуле, где я впервые встретился с Нелли, и, несмотря на досаду, я вспомнил тот день. Повернувшись в обратную сторону, я увидел невысокую фигурку. Ни один оживший мертвец не вызвал бы у меня такого ужаса. Передо мной стояла Грейс, которую я оставил крепко спящей рядом с матерью. Она подошла ко мне и взяла меня за руку. В темноте ее босые ноги отсвечивали белизной, а когда она ступала в лужу, поднимали искрящиеся брызги. «Папа», — сказала она, — «мама велела передать тебе». Помолчав немного, словно собираясь силами и проверяя память, чтобы ничего не упустить, она произнесла, как затверженный урок. «Мама сказала, что есть Бог на небесах, и в доме его много обителей. Если ты надеешься встретить ее там, ты вернешься и поговоришь с ней, а если тебе суждено потерять ее на веки веков, ты пойдешь избранным путем, и да пребудет с нею его милость и с тобой тоже. Папа, я повторила все точь в точь». Мне нечего было ответить. Наконец я спросил, почему она это сказала, и как случилось, что послала тебя за мной. «Папа, я проснулась от того, что она плачет. Наверное, ты только что ушел, и она звала тебя». А потом она молилась, и слезы текли по ее щекам, а она все повторяла: «О, если бы я могла ходить, если бы хоть на час я вновь смогла бегать». И я сказала: «Мама, я все это могу. Куда нужно пойти?» Она схватила меня за руку, прося Бога благословить меня, и сказала, чтобы я не боялась, потому что Он поведет меня, и сказала, что тебе передать. «И, папочка, ты ведь вернешься и встретишься с мамой в раю, и вы навсегда будете вместе». Она прижалась к моим коленям и еще раз повторила просьбу матери. Я взял ее на руки и направился к дому. «Тот человек все еще спит на полу в кухне?» — спросил я. «Да», — ответила Грейс. «Ну что ж, пожалуй, мне все-таки удастся отомстить». Вернувшись домой, я прошел мимо него, он спал как убитый. Дочь провела меня в нашу комнату к Нелли. Вопреки обыкновению, она сидела в кровати, а я-то думал, что она не в состоянии сама сесть. Лицо ее было одухотворенным, а ладони сложены, как во время молитвы. Увидев меня, она с нежной благодарственной улыбкой откинулась на подушке. Поначалу она не могла произнести ни слова, но когда я подошел к ней, взяла мою руку и поцеловала ее, потом подозвала Грейс и велела ей снять промокшее платье. Дочка переоделась в простенькую ночную сорочку и скользнула в постель рядом с матерью. И все это время Нелли так и не объяснила, зачем позвала меня, словно довольствуясь тем, что держит меня за руку и что я рядом. Я понял, что она знает о моих намерениях, и все же не решался задать ей вопрос. Наконец она подняла на меня глаза и произнесла: «Супруг мой, сегодня ночью Бог уберег нас с тобой от большого несчастья». Я не сумел ее понять, и радость в ее глазах сменилась разочарованием. «Ведь этот несчастный путник в кухне Ричард Джексон?» — спросила она. Я не ответил. Она побледнела и как будто спала с лица. «О, пошли мне сил перенести это!» «Умоляю, скажи, что ты задумал, Джон, дорогой. Я не стану тебе перечить, только скажи». «К чему? Тебе ведь и так все известно». «Мне известно лишь то, что я всю жизнь помню этот голос, а еще мне известны твои страшные молитвы. И то, как я, несчастная калека, ночи напролет лежала без сна, молясь, чтобы они не были услышаны. Я положилась на волю Божью. Ты не причинишь вреда этому человеку. Не знаю, что ты задумал, но уверена, что ты этого не сделаешь. Свет меркнет в моих глазах, и что-то подсказывает мне, что ты простишь даже Ричарда Джексона. Дорогой мой супруг, любимый Джон, вокруг так темно, что я не вижу тебя. Скажи же мне еще хоть слово». Я подвинул свечу поближе и, увидев ее лицо, понял, какая тьма застилает свет этим любящим глазам, и меня охватили неверие и скорбь при мысли, что она умирает. Наша малышка, лежавшая подле матери, взглянула сначала на мое лицо, потом на нее и громко вскрикнула от пронзившего ее сердце горестного чувства утраты. Нелли в последний раз открыла глаза и увидела изможденного невзгодами человека, причину всех ее несчастий. Крик девочки пробудил его, и теперь он стоял на пороге, заглядывая в комнату. Он узнал Нелли и понял, куда привела его буря в поисках укрытия. Приблизившись к Нелли, он заговорил: «Это ты. Мысли о тебе не оставляли меня в моих одиноких скитаниях. Ты являлась мне во сне. Твой дух преследовал меня всю жизнь и был страшнее, чем люди, которые гнались за мной по пятам. И вот ты умираешь. И все из-за того камня, будь он проклят». С этими словами он в отчаянии рухнул на колени у ее постели, и над ним, и над всеми нами сияло ее небесное лицо, озаренное радостью, в предчувствии грядущей встречи. Она вновь заговорила: «То была минута исступления, и я никогда не держала на тебя зла за нее. Я прощаю тебя и уверена, что Джон тоже». Мог ли я в ту минуту думать о своих планах? Они растаяли, словно дым. Борясь с душившими меня слезами, я постарался произнести ясно и отчетливо, чтобы мои слова дошли до ее слабеющего слуха и порадовали едва бившееся сердце. «Я прощаю тебя, Ричард, и по-дружески помогу тебе в твоей беде». Она уже ничего не видела, но тень смерти, покрывшая ее лицо, вдруг сменилась ровным тихим светом, спутником упокоившейся души. В ту ночь ради ее памяти я выслушал его рассказ и убедился, что лучше пострадать от грехов ближнего, чем грешить самому. В бурную ночь враг мой пришел в мой дом. Спокойным ранним утром я с благословением проводил его в путь, пожелав легкой дороги. Сердце мое освободилось от греховного, все сжигающего гнева, и на смену ему явилась светлая скорбь. Теперь я стар, дочь моя замужем. Я все еще проповедую в наших местах и на свой безыскусный лад простыми словами рассказываю людям о том, как жил и умер Христос, и о том, как верила в его любовь Нелли.